Глава 86. Как ты объяснишь этот деревянный меч? Вдруг прямо у них под ногами, как горящий маяк, раскинулся огромный массив. Словно из ниоткуда послышался тихий вздох. Похоже, это то самое заклинание, которое Хань Юань создал в тот день у горы Фуяо, ошеломленно сказал Чэнь Тянь. Тише, отозвался Ян Джинмин. Ян Джинмин поднял руку, закрывая Чэнь Тяню глаза. «Слушай внимательно». Темный заклинатель, пытавшийся скопировать массив, сказал, что он использовался для подслушивания горы. Но что именно он позволял услышать? Сперва в темноте раздалось жужжание насекомых, а затем до ушей юношей донесся тихий шум воды и шелест травы на ветру. Казалось, рядом с ними кто-то ругался. «Похоже, мы на заднем склоне горы», — прошептал Ян Джимин. На земле, неподалеку от уединенного пруда, несколько подростков ждали учителя. Казалось, с ними был кто-то еще, кто-то очень маленький, и нельзя было доподлинно сказать, демон то был или человек. Подростки сильно проголодались, замерзли и вскоре провалились в сон. Все вокруг наполнилось различными звуками, и невольных наблюдателей постепенно окружили голоса. Неподалеку послышался шелест ветра в бамбуковой роще. Запах свежих листьев был таким отчетливым, что казался почти реальным. Тонкая кисточка с резким стуком ударилась о каменный столик. Звук закружился вокруг, и в следующий же момент раздался треск. Это сквозняк подхватил тонкую бумагу, но далеко унести не смог. Что-то придавило ее к столу, что-то звенящее. Это был павильон Цинань. Ни Чэнь Тянь, ни Ян Джимин не произнесли ни слова. Они долго прислушивались к звукам, будто бы прогуливаясь по горе Фуяо, пока сияние массива не потускнело и последний луч света не исчез во мраке. Они считали, что в тот день Хань Юань тайно пробрался к подножию горы, чтобы выстроить там какой-то опасный массив. Но на деле оказалось, что все это было лишь для того, чтобы просто послушать гору Фуяо. Долгое время Чэнь Тянь пытался понять, на что похоже это чувство. В этот самый момент рука, закрывавшая ему глаза, внезапно исчезла. Ян Джинмин сжал в ладони сияющую печать, и та сразу же почернела. Вдруг в темноте появилась белая тень. Держа в руках деревянный клинок, тень надменно поклонилась и выдохнула, принимая стойку из первого стиля искусства владения деревянным мечом клана Фуяо. Что это было? Рядом с тенью стоял еще один человек, демонстрируя, как правильно держать клинок. Сначала это был юноша, одетый в простые одежды. Но по мере того, как двигались деревянные мечи, его внешность постепенно менялась. Юноша становился все взрослее и взрослее. Наконец, деревянный клинок в его руках обратился в самый настоящий драгоценный меч, очертив в воздухе ледяную арку. Простые одежды юного заклинателя превратились в изящный халат. Каждое движение, каждый взмах его меча напоминал то, чему учил их учитель, и сложно было сказать, в чем заключалось их неуловимое различие. После длительной тренировки танцующий с мечом молодой человек наконец превратился в старика. Изящные одежды превратились обратно в холщовый халат, а сияющий меч в деревянный. Старик опустил клинок. Казалось, он окончательно постиг всю бренность бытия этой жизни. Его мастерство было подобно плывущим облакам и текущей воде. Оба человека перед ними были заклинателями меча. Ян Джимин тоже был заклинателем меча, конечно же, ему не составило труда разглядеть всю глубину их движений. Юноши были потрясены, никто из них не решался сказать ни слова. Примечание. Плывущие облака и текущая вода. Подвижный, живой, свободный. А стиль литературы, рисования и пения. Быстротечный. Но в следующий же момент старик в белом внезапно поднял голову и бросился на Ян Джиньмина. Чэнь Тянь тут же оттолкнул Дэ Шисюна в сторону и отскочил на расстояние в три чи. Деревянное лезвие прошло ровно между ними, и острая аура срезала прядь спутанных волос, покоившуюся на плече Чэнь Тяня. Тени исчезли, но уже через мгновение поблизости вновь появилось два старика в белом, и, не касаясь земли, приблизились к юношам, разделяя их. Увернувшись от удара, Ян Джинмин оступился и провалился в непроглядную тьму. «Да Шисюн!» — ошеломленно выкрикнул Чэнь-Тянь. Его изначальный дух был заперт во внутреннем дворце. Какое-то время он ничем не отличался от обычного человека. Связанный с его разумом Шуань-Жэнь внезапно застыл. Чэнь-Тянь изо всех сил попытался вытащить клинок, чтобы заблокировать удар деревянного меча, но ощутил лишь невероятную тяжесть, будто на него обрушилась гора Тайшань. Запястье юноши онемело. Это было так странно, что Чэнь-Тяню ничего не оставалось, кроме как отступить. Но, как оказалось, это было совершенно бессмысленно. Шуань-Жэнь внезапно восстал против него. Меч несчастной смерти много лет не подавал никаких признаков агрессии, и Чэнь-Тянь почти позабыл о его дурной славе. Старик перед ним вновь занес клинок, и Чэнь-Тяню пришлось стиснуть зубы, чтобы повторить свою попытку. Тяжесть в его руках становилась все больше и больше. Казалось, будто на юношу обрушилось небо. Силы почти покинули его, но меч несчастной смерти не давал ему отступить. Руки Чэнь-Тяня задрожали, его запястья хрустнули, сухожилия натянулись. Он изо всех сил боролся с запечатанным в море Ци изначальным духом, раз за разом ударяясь о стены внутреннего дворца. Глаза Чэнь-Тяня то и дело вспыхивали холодным огнем, но неизвестная сила снова и снова подавляла его. Больше всего на свете Чэнь-Тянь желал броситься на поиски Ян Чжэньмина. Ему совершенно не хотелось убивать этого старика. Извернувшись, Чэнь-Тянь резко ударил противника ногой в живот. Но удар оказался таким невесомым, будто стоявший перед ним старик был всего лишь призраком. Лишь меч в его руках был настоящим. Чэнь-Тянь наступил на воздух, его руки тут же утратили силу, и деревянное лезвие ударило его в грудь. Удар тоже был настоящим. Если бы не камень сосредоточения души, старик бы запросто сломал ему ребра. Чэнь-Тянь задохнулся, чувствуя, что половина его тела онемела от боли, и раны на его спине, которые только-только перестали кровоточить, вновь открылись. Старик равнодушно посмотрел на него своими мутными глазами и вновь ткнул деревянным лезвием в грудь юноши. На какое-то время вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Чэнь-Тяня. Внезапно старик открыл рот и произнес: «Какой же ты бестолковый! Как ты собираешься познать человечность?» Чэнь-Тянь хотел перемолоть его в муку и высыпать в карман, но, услышав эти слова, юноша внезапно замер. «Старший, ты...» «Не стой столбом! Хватит нести чушь!» Старик поднял меч и выпрямился, готовясь к новому удару. Это был четвертый стиль — падение из процветания, клинок рассвета. Деревянный меч очертил в воздухе длинную, как луна, дугу. Подобный удар был способен разрушить даже самый прочный нефрит. Чэнь-Тянь не думал убегать, но и открыто сражаться с ним не осмеливался. Он смущенно шагнул в сторону, силясь избежать атаки. С большим трудом юноша вспомнил все те трюки, которые выучил во времена, когда его уровень самосовершенствования еще оставлял желать лучшего. Он тут же обратился к своей излюбленной уловке — притворился слабаком. Слабость была частью движения, ветер рождается на кончике клинка. Говорят, рассвет — самое идеальное время, чтобы заронить в почву маленький и слабый корень зла. В пору бурного цветения корень прорастает, чтобы в итоге привести мир к упадку. Этот трюк был самым настоящим козырем в рукаве. Труднопостижимый и таинственный, он плохо сочетался с жестокой аурой клинка прилива, к которой так привык Чэнь-Тянь. Но юноша слишком спешил, он должен был выложиться на полную, медлить было нельзя. Примечание. Ветер рождается на кончике клинка. Дословно можно перевести как «Ветер поднимается из ряски», так как Цэньпин — ряска малосеребристая. Но в эпоху Троецарствия существовал легендарный меч, носивший имя Цэньпин. Малейшая задержка могла бы привести к серьезным последствиям. Он оказался в безвыходном положении. Шуань-Жэнь с оглушительным гулом столкнулся с деревянным клинком. Чэнь-Тянь стиснул зубы. Он научился владеть мечом в возрасте 10 лет. Шуань-Жэнь в его руках способен был уничтожить весь мир. Еще никогда он не испытывал такого унижения. Старик в белом безучастно посмотрел на юношу, поднял руку, и ледяное лезвие пролетело прямо перед лицом Чэнь-Тяня. Приходи в другой раз. Чинь-Сянь сильнее сжал кулаки. Глупец, — отозвался старик. Пальцы Чинь-Сяня побелели. Он крепче перехватил рукоять Шуан-Дженя, и стоявший перед ним старик внезапно подпрыгнул вверх. Тени тысячи мечей закружились вокруг него часто и как капли дождя ранней весной. Выхода не было. Это и была настоящая слабость. Зрачки Чинь-Сяня сузились. Внезапно юноша осознал, что старик, похоже, пытался научить его. Юноша даже растерялся, пока деревянный меч не разорвал плотную иллюзию и не замер прямо перед его носом. — Ты когда-нибудь учился владеть мечом по-настоящему? — спросил старик. — Кто был твоим наставником? Чинь-Сянь невольно застыл. И ведь правда, Мучунь Джинь-Джэнь обучал его меньше года. Все, что он сделал в итоге, это поспешно продемонстрировал мальчику полный спектр движений в безмятежной долине, понадеявшись лишь на детскую сообразительность и хорошую память. Позже все, что делал Чинь-Сянь, основывалось лишь на его воспоминаниях и на подсказках его Дашисюна. Теперь, думая об этом, юноша не знал, было ли правильным то, что он в спешке запомнил в то время, когда еще ничего не знал об искусстве владения мечом. Мог ли его Дашисюн, все детство отличавшийся особой небрежностью, чему-то научить его? «Учитель покинул нас, когда мы только вступили в клан», — тихо оправдывался Чинь-Сянь. Старик нахмурился. Кое-как совладав с собой, Чинь-Сянь почтительно произнес. «Перед смертью учитель использовал силу своего изначального духа, чтобы показать мне все эти движения. Возможно, есть что-то, что я неправильно запомнил». Но старик холодно фыркнул, прервав его. Услышав слова юноши, он, казалось, еще больше разозлился. Взмахнув деревянным клинком, старик ударил Чинь-Сяня по плечу, повторив это действие несколько раз. «Глупец! Глупец!» — неустанно выкрикивал он. Чинь-Сянь никогда не считал себя глупцом, но сейчас он ничего не мог с этим поделать. Кто еще в клане мог бы похвастаться таким упрямством? Но теперь, стоя перед лицом одного из своих старших наставников, даже если бы тот сказал, что у него на шее висит ночной горшок, Чинь-Сяню оставалось бы только послушаться его. Вдруг старик снова подпрыгнул на месте, его облик изменился, и он тут же превратился в мужчину в парчевых одеждах. У Чинь-Сяня волосы встали дыбом. Когда Шидзу предстал перед ним в облике старика, он использовал стиль падения из процветания, но из-за почтенного возраста он больше склонялся в сторону падения, как если бы ему не хватало сил. Но теперь, когда он превратился в мужчину средних лет, деревянный клинок в его руке превратился в настоящий меч. Казалось, все его лезвие было наполнено ни с чем не сравнимой аурой процветания. В сознании Чинь-Сяня закружились бесчисленные мысли. Юноша подумал о слабости, которую использовал старик, и, скрипя сердце, вновь схватился за Шуан-Джэнь. Вот оно. Но прежде чем Чинь-Сянь успел порадоваться своей сообразительности, мужчина перед ним поднял свое оружие и взмыл воздух, обрушив на юношу рубящий удар. Это было не что иное, как новая форма клинка рассвета. Зрачки Чинь-Сяня сузились. Но вдруг юноша обнаружил, что его изначальный дух наконец освободился от оков. Долгое время находившийся в заточении изначальный дух тут же хлынул в море ци. Шуан-Джэнь в его руках тихо зажужжал. В мгновение ока меч противника разделился на 7 или 8 частей, и 8 клинков сразу же ринулись в атаку. Чинь-Сянь не стал дожидаться, пока противник изменит свою тактику, и решил первым продемонстрировать свою силу. Ледяная аура Шуан-Дженя заполонила все вокруг. Мужчина в третий раз использовал клинок рассвета, и 2 изначальных духа с оглушительным лязгом столкнулись в воздухе. Но старший не собирался так легко сдаваться. Теперь клинок рассвета разделился на 16 мечей, каждый из которых был острее и куда опаснее предыдущего. Впервые Чинь-Сянь по-настоящему понял истинный смысл слабости. Первоначально ни на что негодный клинок с каждым движением становился все сильнее и сильнее. Тень Шуан-Дженя закрыла небо. Содрогаясь и становясь все больше, она распространилась повсюду. На какой-то момент это стало похоже на массив истребителей демонов. Как жаль, что чем сильнее он становился, тем сильнее становился его противник. Силы Чинтяня были на исходе. Столкнувшись с 16 клинками, Шуаньжэнь отскочил и неловко откатился в сторону. Чинтянь протяжно выдохнул, покачнулся и рухнул на колени, упираясь руками в землю. Мужчина средних лет снисходительно посмотрел на него и опустил лезвие меча к шее юноши. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» Сердце Чинтяня на мгновение забилось еще быстрее. Юноша потерял дар речи. «Это уловка, слабость, самое сложное движение из всех в искусстве владения деревянным мечом клана Фуяо. Оно непредсказуемо и многогранно. Даже если раньше ты творил несусветную ерунду, ты в мгновение ока можешь превратиться в искусного учителя. С такими способностями, как у тебя, почему бы тебе не начать практиковать другой стиль? Ты слишком легкомысленный». Чинтянь знал, что был слишком обеспокоен из-за душевного состояния Янь Джиньмина. Он был слишком импульсивен. Но за столько лет адского труда он добился больше, чем кто-либо другой. Из 9 шансов умереть у него был лишь один — остаться в живых. Он никогда не чувствовал себя беспечнее, чем кто-либо другой. Не говоря уже о его выдающихся способностях, он никогда не считал себя легкомысленным. Примечание. На 9 шансов умереть, лишь один остаться в живых. Образно, в значении подвергаться смертельной опасности, большому риску, чудом остаться в живых. Но в этот момент Чинтяню искренне хотелось оправдаться. Однако мужчина лишь слегка усмехнулся и перебил его. «Ты ведь думаешь, что деревянный меч не подходит тебе, верно? Овладев деревянным мечом клана Фуяо, я смог познать человечность. От рождения и до смерти, от юности и до старости. Тысячи обычных людей по всему миру никогда не смогут этого достичь. И в этом нет ничего странного. Ты думаешь, ты один такой особенный?» Чинтянь молчал. Если подумать, в то время как другие совершали необдуманные поступки, и как птица Пен стремились взмыть на 10 000 ли, он вырос и давно потерял свое юношеское сердце. Когда другие сбивались с пути и не знали, куда идти, он продолжал двигаться вперед, ведомый единственной верной целью. Когда другие боролись изо всех сил, теряя надежду, он бесстрашно творил все, что ему вздумается. И когда другие тянулись к возвышению, он вызвался пойти по пути человечности. Примечание. Новорожденный теленок тигра не боится. Образно, в значении о молодежи, совершающей необдуманные и дерзкие поступки, не задумываясь над их последствиями. И пусть он никогда не хвастался, но чувство собственного достоинства не позволяло Чинтяню ассоциировать себя с движениями деревянного меча клана Фуяо. Заключенная в деревянном клинке воля меча всегда казалась ему чем-то совершенно иным. Он по наитию повторял за другими, но никогда ничего не чувствовал. Вдруг стоявший перед ним мужчина воскликнул. «Ты видел мир и видел других людей, но ты никогда не пытался сравнить себя с самим собой. Ты что, не человек? Раз уж ты выбрал человечность, так почему бы тебе не спуститься, наконец, на эту бесполезную землю?» Примечание. «Ты не человек». В фразе используется слово «буширен» — «не человек». Это прямая отсылка к классическому роману «Сон в красном тереме». В 35 главе один из главных героев произносит такие слова. «Если я не сдержу своего обещания, пусть сестра считает меня скотиной», — вскричал Сюэпань. «Отношение к людям зависит от того, как ты привык делить их на своих и чужих. От того, что ты испытываешь к ним, что ты им прощаешь, с кем ты близок и кого ты любишь. Чувствовал ли ты когда-нибудь перед ними благоговейный трепет? На кого ты когда-либо равнялся? У кого следовало бы поучиться?» С этими словами мужчина внезапно опустил руку, и кончик меча больно царапнул Чинтяня по шее. «Молодые поколения не ведают высоты неба и толщины земли. Вы заносчивы и легкомысленны, и слишком высокого мнения о себе. Ты давно уже не ребенок, но твой разум так никуда и не продвинулся». Спина Чинтяня покрылась холодным потом. Если ты действительно такой особенный, что способен запросто понять смысл деревянного меча клана Фуяо, так чего же ты тогда не смог справиться со слабостью? Вставай! — сердито крикнул мужчина. Чинтяню пришлось поистине нелегко. Один день его жизни был похож на долгий год. Если он не беспокоился о Янджимине, он начинал беспокоиться о Ли Юне и остальных, оставшихся в компании темных заклинателей и людей из Министерства Небесных Канонов. Он никак не ожидал, что старый учитель в мгновение ока заметит его рассеянность. Будучи измученным силой ветра и неистовством дождя, он вынужден был очистить свой разум и полностью погрузиться в понимание деревянного меча клана Фуяо. Примечание. Прожить один день, как целый год. Образно, в значении жить в невыносимых условиях, когда день тянется годом. Кто знает, сколько времени Чинтянь был заперт здесь. Неизвестный учитель раз за разом блокировал его изначальный дух, заставляя Чинтяня, как несмышленного ученика, орудовать шуанженем, как обычным деревянным клинком. Однако, когда этот человек вновь превратился в старика, он с легкостью открыл юноше врата и отпустил его. Чинтяня охватило странное чувство. Ему показалось, что прошло всего несколько мгновений. Пройдя через врата, он остановился и увидел, что срезанная мечом прядь его волос только что упала на землю. Юноша сделал шаг назад, затем обернулся и спросил: «Могу я узнать имя старшего?» Старик посмотрел на него, глубоко вздохнул и сказал: «У меня нет имени. Я всего лишь часть нашего наследия». «Что случилось бы, выбери мы небо или землю?» — вновь спросил Чинтянь. Старик ответил: «С древних времен люди из клана Фуяо всегда выбирали человечность. Что касается неба и земли, то этому я не смогу вас научить. Никто не сможет этому научить. Тогда мне пришлось бы отправить вас туда, откуда вы пришли». Стоило только старшему произнести эти слова, как в сердце Чинтяня промелькнула смутная, едва уловимая мысль. Юноша на мгновение задумался, а после обернулся и искренне поклонился старику, прежде чем уйти. Врата наследия за его спиной бесшумно закрылись. Чинтянь поднял голову и увидел неподалеку от себя Янджимина. Юноша держал в руках деревянный меч, призванный им из внутреннего дворца, и задумчиво смотрел на клинок. Едва завидев его, Чинтянь почувствовал себя таким счастливым, что даже его шаги стали намного легче. «Да Шисюн!» Но стоило ему только открыть рот, как Янджимин вскинул голову и одарил юношу холодным взглядом. Чинтянь все детство был рядом с ним, но сейчас он никак не мог понять, то ли он нарвался на неприятности, то ли Янджимин действительно был зол. Юноша опешил. Он так растерялся, что в его душе зародилось крохотное зерно сомнений. Чинтянь подумал: неужели тот старик так сильно его измучил? Посмотрев на Чинтяня, Янджимин вдруг отвернулся и молча пошел прочь. Еще больше растерявшись, Чинтянь последовал за ним, ломая голову над тем, чем же он успел так сильно обидеть молодого господина. Он беспомощно спросил: «Что случилось?» Стоило ему только сказать эти слова, как взгляд Чинтяня упал на деревянный меч в руках Янджимина. Волосы у него на затылке встали дыбом. Он подумал: «Погодите, зачем ему этот меч?» У старика из наследия был зоркий глаз. Неужели он успел ему что-то рассказать? Подумав об этом, Чинтянь почувствовал себя крайне неловко. Вытерев пот со лба, юноша принялся судорожно обдумывать пути отступления. Услышав вопрос, Янджимин ничего не ответил. Он лишь подумал: «О! На варе и шапка горит». Прождав слишком долго, Чинтянь сухо кашлянул, и в тот самый момент, когда он уже собирался было что-то сказать, Янджимин открыл рот и произнес: «Почему ты солгал мне? Как ты объяснишь этот деревянный меч?» Чинтянь молчал. Казалось, эти двое шли по узкой дорожке, быстро приближаясь к ее концу. В конце пути виднелись мягкие лучи рассветного солнца. Задав вопрос, Янджимин вновь пошел вперед, не оглядываясь. Юноша перешагнул какую-то черту и внезапно исчез. Чинтянь тут же бросился за ним, но, увидев перед собой цветы, он обнаружил, что вернулся к подножию горы Таинь, однако их наследие и владение внутреннего демона уже исчезли. Помимо его разгневанного Дашисюна, их окружало великое множество людей. С одной стороны стоял Хан Юань, за спиной которого толпились демоны, а с другой — Юлян. Позади юноши собралось огромное количество невесть откуда взявшихся заклинателей. Ли Юнь, Лу Жэнянь, Дада и остальные без зазрения совести парили в воздухе прямо посередине. Чин Тянь казалось, что когда массив истребителей демонов разрушился, у горы Таинь было намного меньше народа. Могло ли так случиться, что сражение между демонами и бессмертными, которое должно было разразиться на горе Тайхан, было перенесено сюда —